Выпотрошенные тушки она положила на дно небольшого котла, обмазанного изнутри нерпичьим салом, и все это поставила на огонь. Пока она толкла бразильский кофе в каменной ступе, Чотагин наполнился едким чадом горелого нерпичьего жира. Почуяв неладное, Джон вышел из каморки. «Что случилось?» «Хотела пожарить гостю рыбу», — виновато ответила Пыльму, вытирая рукавом камлейки заслезившиеся глаза. «Пусть ест то, что и мы едим», — сказал Джон. «А если он непривычен?» — спросила Пыльму. «Если он поселился среди нас, пусть привыкает». «И кофе не надо?» — спросила Пыльму, показав на каменную ступу с кофейными зернами. Джон немного поколебался. Он очень любил кофе. «Ладно, если уж начала толочь, пусть будет кофе». Учитель уже переоделся, снял дорожную одежду. «Я бы хотела смотреть селение», — заявил он Джону. «Пожалуйста», — ответил Джон, — «но я хотел бы сначала угостить вас кофе». «Потом, потом», — отмахнулся Кравченко. «Дело прежде всего, так, кажется, говорят в вашей стране». «Моя страна здесь», — с достоинством ответил Джон. «Извините», — сказал Кравченко, — «не помогли бы вы мне при первом знакомстве с вашим селением?» Они обошли все 14 яранг. В каждой Джон представил Кравченко как учителя, скромно отходил в сторону, и Антон произносил несколько слов, которые он повторял потом с небольшими изменениями во всех остальных ярангах. Чуть дольше Кравченко пробыл в трех ярангах – у Армоля, Тнарата и Орво. Он сразу сообразил – что эти три семьи, не считая, конечно, Джона Макленнона, являются самыми влиятельными в Энмоне. Их нельзя было назвать состоятельными, за исключением разве только жилища Армоля, где в пологе даже был лоскут линолеума и задняя стенка затянута большим куском цветного ситца. Кравченко переходил из яранги в ярангу, почти не разговаривая со спутником, хотя чувствовал, что это невежливо. Но мысли не давали ему времени на пустые разговоры. Да, может быть, Джон Макленнон за десятки лет обвык, и эта нищая жизнь кажется ему достойной человека. Только вот странно, как человек, выросший в цивилизованном обществе среди комфорта, учившийся в университете, наверное, читавший книги великих гуманистов, может мириться с тем, что здесь человек живет на уровне животного. Пусть это первые поверхностные суждения и наблюдения, но это так. Грязь, устойчивый запах слегка подгнившего тюленьего жира, человеческие испражнения в полуметре от трапезного корыца кэмэны, одежда, по которой иногда совершенно открыто разгуливали насекомые, обилие каких-то кожных болячек, особенно у детей, и многое-многое другое, что поразило Антона Кравченко по приезде на Чукотку и к чему он не мог привыкнуть за год жизни в Уэлени, поразило его и здесь, в маленьком селении Энмони. В больших селениях, как Уэлен, Наукан, развитие пойдет быстрее. Там будут построены школы, больницы, туда приедут люди, много людей, жизнь которых будет сама примером. А вот в таких, как Энмен, разве один Антон Кравченко, бывший студент-историк Петербургского университета, может сломать жизнь, остановившуюся на каком-то тысячелетнем рубеже XX века. Здешнее общество совершенно отлично от классической схемы.